Глава 12. Ленинград. 7 декабря 1979 года. 11:42. На следующее утро Соня помнила только то, что вчера стало понятно, что у них с Кукушкиным нет ничего общего. Все кончено, это ясно, как божий день. Вот и хорошо. Замечательно. И прочь сомнения. Она одна среди трусов и безумных, и неизвестно, что хуже. «Семенов, какие у нас планы на завтра?» «Соня, ты о чем? Завтра не рабочий день». «У всех рабочий, а у нас выходной, значит, все? Значит, мы уже никому не нужны?» «Соня, я же тебя просил». «Да что в конце концов происходит? Соня, успокойся». «Я спокойна». «Вижу, как ты спокойна». «Ты не видишь. Ты ни черта не видишь, Семенов. Вот я завтра соберу иностранных корреспондентов». Семенов схватил ее огромными руками и зажал рот. «Дура! Ты что, молчи! Жить надоело!» Она вырвалась. «Надоело! Надоело врать! Вы все трусы!» «Прекрати! Прекрати! Я тебя умоляю! Тебе наплевать на себя, пожалуйста! Зови, кого хочешь, хоть повесься! Но мы-то при чем?» «Вы? Ни при чем! Вы чистые ученые. Вам наплевать, что бомбу сбросили на Хиросиму, что газом потравили тысячи солдат, что динамитом взрывают людей. Вы ни при чем. Болтовня. Псевдогуманистическая болтовня». «Нет, Семенов. Есть гуманизм и антигуманизм, а псевдо не бывает». Она немного успокоилась. Выплеснула обиду и успокоилась. «Кукушкина не видел?» «Нет, еще не приходил. А зачем он тебе?» «Действительно, зачем? Нам уже никто не поможет». Она подошла к окну и закурила. Та самая пепельница, которую ей предстояло забрать домой. Помнится, ее сделал одноклассник в походе из коряги. Дверь скрипнула. Соня обернулась. На пороге стоял Кукушкин, но почему-то не в пальто, а в измятом лабораторном халате. Лицо совершенно заспанное. «Привет, Леша!» — на ходу бросил Семенов, не обратив внимания на странный вид своего коллеги. В этот момент он был слишком занят разбором отчетных документов. «Привет!» — буркнула Соня и отвернулась к окну. Минуту Кукушкин будто колебался, отвечать на приветствие или нет, потом медленно и членораздельно произнес «Здравствуйте!». Тут даже до Семенова дошло. Вежливостью и вниманием к окружающим Леша никогда не отличался, и вдруг такие церемонии, с чего бы это? «Кукушкин, ты что, спал здесь?» «Да, заработался вчера и подумал, что ехать домой нет смысла». «Интересно. А ты не хочешь помочь нам прибраться здесь?» «Нет». «Что нет?» «Не хочу». «Откровенно». «Ну ладно, на нет и суда нет». Соня не выносила, когда в бытовую речь вставляют всякие пословицы или поговорки, а Семенов часто прибегал к неиссякаемым ресурсам народной мудрости. В любой другой момент она бы обязательно отпустила какую-нибудь колкость по этому поводу, но не сейчас, когда это ее особенно раздражало. «Соня», — позвал вдруг Кукушкин. «Да», — не оборачиваясь, ответила она. «Ты вроде хотела со мной поговорить?» «Нет». «Извини за вчерашнее. Может, все-таки поговорим?» «Не о чем», — сухо ответила Соня. «Но прости, я просто был занят». «Кукушкин, я не обижаюсь. Как я могу обижаться на погоду, на время, на отрицательно заряженные электроны, на бесконечность, на вакуум?» «Так я для тебя пустое место?» «Нет, не пустое, а очень даже полное. Полное дерьма». «Прости». И Кукушкин ушел в другую комнату. Соня даже не обернулась. Вокруг продолжали мельтешить люди, все носились с папками, кипами бумаг, со скрипом выдвигались ящики столов, позвякивали тщательно упаковываемые в стружку колбы и мензурки. Вдруг крупная капля прочертила на стекле широкую дорожку, скатываясь вниз к подоконнику, затем еще одна и еще...